является то, что все древние церковные авторы проповедовали воскресение тел. Не начиная с Пятого Вселенского собора, Второго Константинопольского, а начиная с апостолов.